Здравствуйте, это Носова Валентина Петровна. Что, хуй голодная, блядь? Вас беспокоит... Хуй голодный, поберите! Вас беспокоит компания Олимп. Вас беспокоит из компании Олимп. Когда квартиру подпишите? Вы квартиру продаете? Мне вот интересно, за... Вы квартиру продаете? Квартиру продаете свою? Я с 218 бомбила. Квартиру продайте мне. Ты паскудина ебаная, в рот! Что? Внимание! После пополнения счета статус пользователя изменяется на абонентский доступ, предоставляющий весь набор услуг сети Сипнет. Абоненты сети Сипнет могут... Слушай!